Глагол. Пророк Пушкин окончается так: «Исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Воля, которой я исполнился, была очень простой. Человеческому миру следовало оставаться в равновесии, то есть развиваться по своему исходному плану. Когда на пути этого плана возникали препятствия, я чувствовал их сразу, и мне следовало расчищать дорогу. Но я уже достаточно рассказал о проблеме и ничего не сказал о том, как она решалась. Мне, конечно, не приходилось обходить моря и земли, как надзирателю свой околоток. Довольно было обводить их мысленным взглядом, не сдвигаясь с места. А вот насчет «жги», да еще и «сердца», тут Пушкин чуть сгустил краски. Как я уже сказал, зоной моей ответственности были события в человеческом мире. Инструментом, с помощью которого я влиял на людей, мне действительно служило нечто вроде глагола, и другой термин я даже не стану искать. В голове обычного человека рождается множество голосов, которых он сам не сознает. Можно сказать, что в подвале человеческого ума постоянно происходит воровская сходка, где, собственно, и решается судьба всего дома. Эти голоса постоянно спорят между собой. Пока они говорят разное, крыше ничего не слышно, она лишь ощущает легкую нервозность. Потом несколько таких голосов соглашаются о чем-то друг с другом и начинают говорить в унисон. Тогда их общая громкость делается достаточной, чтобы их стало слышно наверху, и они становятся командой. Обычный человек не то чтобы слышит голоса, он им подчиняется. Еще точнее, он и есть эти голоса, поскольку до того, как команды начинают выполняться, никакого человека просто нет. Личность возникает именно в процессе их воплощения в жизнь. Если же человек по какой-то причине слышит эти голоса все время, его или объявляют шизофреником и изолируют от нормальных людей, или назначают пророком и сажают в золотую колесницу. Но это, в общем, известно. Можно долго спорить о природе таких голосов. Раньше считали, что они принадлежат богам, духам, ангелам и бесам. Потом стали называть их интериоризированными социальными кодами, фрагментами управляющих человеком программ, инвариантами иерархически обусловленной матрицы поведения, ну и так далее. Но сами голоса от этого не изменились ни разу. Дело, однако, не в том, как я буду их называть. Дело в том, что я мог зайти в этот подвал к любому человеку и совершенно незаметно для него заговорить на его внутренней воровской сходке не особенно громким, но очень убедительным голосом такого тембра, что все остальные участники сразу же начинали соглашаться, подпевать, подвывать и подблеивать. В результате человек не то чтобы слышал меня, он слышал себя. Он вовсе не подчинялся моей команде, он самым естественным образом спешил выполнить сильнейшее желание, вдруг возникшее в самой сердцевине своего существа. Поскольку это было его собственным желанием, ему и в голову не приходило подвергнуть его сомнению. На такое способны только некоторые созерцатели, но с ними, по счастью, я практически не имел дел, ибо их сердца пребывают далеко от путей этого мира. Так вот. Если вернуться к нашему примеру, допустим, мне требовалось, чтобы вредная гражданка взяла зонт, тогда глаголом «жги сердца людей» заключалось в банальном «женщина, возьми». Говоря совсем точно, слова «женщина» там не было. Войдя в чужое сердце, я всегда изъяснялся в первом лице: «мне таки нужен зонт», а вслед за этим и появлялся тот зыбкий голем, которому зонт был нужен, и все. Никакого дыма, никаких кардиологических ожогов. Женщина вспоминает, что ее тяжелый зонтик с синей ручкой на самом деле замаскированная дубинка из трех связанных скотчем арматурных прутьев. Вещь, крайне необходимая в судьбоносные времена. Она чему-то улыбается, кладет зонт в сумку, выходит из дома и сквозь морозный туман и растворенную в нем революционную надежду направляется в будущее, но я за ней уже не слежу. Я мог бы, наверное, заработать кучу денег, играя на бирже. Но в один из первых сеансов моего общения со свитой мне было разъяснено, что глагол может быть использован только по одному назначению – для устранения мировых дисбалансов. Карой за нарушение этого закона была смерть. Мне показали длинную золотую иглу, а потом кивнули на моего воскового двойника. Мало того, я не мог вмешиваться в самую чудовищную несправедливость, творящуюся на моих глазах. Я не имел права предотвращать преступления, останавливать теракты, тормозить кровавые революции, спасать людей от несчастного случая. Подобное даже не обсуждалось. С точки зрения моей работы, реально угрожающие миру дисбалансы возникали вовсе не там, где их видели СМИ. И я сам в своей человеческой ипостаси. Все это могло быть частью плана, по которому развивается мир. Мне следовало охранять не свои человеческие представления о должном, а существующий порядок вещей. Вернее, не сам этот порядок, а так называемую «связь времен». Позже я объясню, что это. В общем, я мог или принять правила, или уйти. Я их принял. Вот и все, что касается Киклопа. Если вы ждете рассказа о том, как я спасал человечество в живописных битвах со злом, вы будете разочарованы. Я больше не скажу про свою ежедневную работу ни слова, как и предупреждал в предисловии, и вовсе не из-за скромности. Во-первых, говорить о конкретном содержании своей деятельности и ее технических аспектах подробнее, чем я уже сделал, я не могу. Это часть правил. Думаю, это понятно. Тайны в нашем мире есть даже у компаний, которые всего-то навсего торгуют психотропной сахарной водой, подсвеченной экстрактом кошенильного червя. Во-вторых, мое повествование от этого совершенно не пострадает, хоть моя работа была крайне важна, называть ее интересной трудно, поскольку я решал возникавшие проблемы самым экономным и неброским способом, чаще всего даже не зная, какие именно будущие дисбалансы я устраняю, как в примере с зонтиком. Рассказывать о том, как я шпаклевал трещины мироздания, помогая малознакомым людям завязывать шнурки и направлять лифт на нужный этаж или возвращаться домой за забытыми ключами по карнизу второго этажа, самое героическое, что могу припомнить, как-то скучно. Голливудского боевика из этого не выдаешь, приключения районного сантехника и то живописней. И потом, почти любой человек бывает иногда техническим спасителем мироздания. Нельзя сказать, что в эти минуты он ощущает свою великую роль. Он делает свое дело буднично, поднимает с пола монету, толкает в спину зазевавшегося пешехода, роняет на мостовую бутылку с подсолнечным маслом и ныряет назад в море неразличимых лиц. Каждый из нас — лорд-хранитель этого мира. Я был нужен только для страховки. Поэтому интересно не то, чем я занимался в качестве Киклопа. Интересно даже не то, что я подглядел в чужих сердцах и душах. Повсюду преет довольно однотипный мусор. Различается лишь форма куч. Интересно то, что я увидел и понял, направляя свое служебное зрение на разные аспекты человеческой жизни и будущего. Здесь мне открылось много любопытного, страшного и неожиданного. Именно об этом я и буду жечь глаголом на всех оставшихся страницах, в меру своих слабых сил.